А еще через несколько секунд к избиению твари приступил и Матвей, подобравший у края лестницы свой бердыш. Нежить пыталась сопротивляться, отбиваясь оставшейся конечностью, но делала это как-то неловко и неуверенно. Однако, ни единого шанса ей Илья давать не собирался и, подойдя в упор, всадил в череп еще один бронебойный выстрел, что ввергло тварь в ступор и дало возможность Максу, широко размахнувшись, наконец-то отрубить ей голову. После того, как оторвавшийся от позвонков голый череп с какой-то черной массой внутри глазниц вылетел от удара из капюшона и покатился по полу, все было кончено. Фигура в балахоне резко осела вниз, потеряв форму и вновь превратившись в кучу костей и тряпок. «А где второй лич?» Перехватив посох, спросила Юля, сбежав вниз с лестницы. Магичка была единственной из тех, кто кроме Ильи был хотя бы немного готов к бою. Окровавленный Матвей, вложив в свою атаку последний остаток сил, молча сидел на полу, а стоявший рядом с ним Макс выглядел немногим лучше, зрачки расширены, руки трясутся, сам того и гляди свалится в обморок. «Хрен его знает», — искренне ответил Илья. «Был у двери, а потом куда-то делся. Сбежал что ли?» «Вряд ли», — мотнула головой Юлька. «Там снаружи кто-то есть, и там идет бой. Я думаю, что долбаная тварюга направилась на улицу». Действительно, не надо было специально прислушиваться, чтобы понять, что с улицы доносятся звуки потасовки. За стеной слышались чьи-то крики, раздавались глухие удары, а потом вдруг воздух разорвал истошный женский вопль, а вслед за ним послышался уже знакомый резкий щелчок, тонкий свист и удар. Снаружи ратуши явно шла драка, на которую наемники раньше не обращали внимания, своих проблем хватало. Или схватка на площади началась только сейчас, кто знает. «Может быть, это льды подошли», — озвучил предположение Илья. «И теперь бьют поляков, хорошо бы они их всех наглухо замочили», — зло отозвался Максим. «Я бы Маргаши за подставу лично горло перегрыз». «Согласен», — поморщился Илья. «Но это вряд ли. Раз туда направился второй лич, значит, дерутся с нежитью. Хотя я не настаиваю, всяко может быть. Что делать будем? Выйдем и посмотрим, что там происходит, или постараемся отсидеться. Я могу еще раз остановить кровь и, если получится, еще раз придать сил. Потом все», — ответила бледная как полотно Надя. «Простите меня, пожалуйста. Меня на 2-3 заклятия хватит», — отозвалась Юля. «Я тоже могу немного повоевать», — через силу улыбнулся Макс. «Но, боюсь, что недолго, выдохся сегодня. Если нежить убьет альдов, то она возьмется за нас», — задумался вслух Илья. «Второй лич бродит где-то там, а если альды добьют нежить и увидят в ратуше нас вместо трофеев, то могут сгоряча и прибить». «Надя, тебе ни за что извиняться. Останови пока кровь Матвею. Юля, пойдем, взглянем, что происходит», — показал Илья рукой на балкон. «Поглядим в окно осторожненько». Одного быстрого взгляда через проем окна Илье хватило, чтобы оценить обстановку. Решение он тоже принял почти мгновенно, тем более, что оно оказалось очевидным. Очень уж картинка снаружи была красноречивая. Всего их было 6, точнее, уже 4, поскольку 2 альдов валялись поодаль на земле в лужах крови. Один из них обезглавленный и без руки, а второй вроде бы с целым набором конечностей, но как-то сразу было ясно, что он уже не жилец. Остальные стояли полукругом, с ужасом глядя на приближающегося к ним окутанного зеленоватым сиянием лича. Парень с окровавленной щекой, сжимавший большую, в рост человека нагинату, девушка с оканчивающимся вверху синим полумесяцем длинным посохом, еще одна девушка с коротким, словно свитым из виноградной лозы жезлом и парень с непонятным оружием в руках, напоминающим футуристический бластер с толстым ребристым стволом. Все 4 синеволосые, одеты в серебристо-серые свободные куртки и штаны, за спинами каплевидные темно-зеленые рюкзаки. С первого взгляда Илье стало ясно, что они сейчас не в лучшем состоянии, чем земляне, и тоже боятся, растеряны, порядком выдохлись и проигрывают свой бой. О том, что альдам пришлось несладко, говорил не только их внешний вид и убитые товарищи, но и раскиданные по площади тела обезглавленных зомби, примерно с полдесятка или около того. Альб с бластером поднял свое оружие и выстрелил в лича на глазах у Ильи. Раздался знакомый свист, и что-то яркое ударило нежити в грудь. Без толку, та только пошатнулась, а вот парень упал на одно колено. Лич тем временем продолжил свое неторопливое движение к попятившемуся строю. «Юля, наш выход», — скомандовал Илья, задумавшись на секунду, не стоит ли стрелять прямо из окна. Парень все же отмел эту мысль. Поражение не гарантировано, а у него силёнок осталось немного и в магазине всего 2 патрона. Бежим на улицу, быстрее. Спуститься вниз по лестнице, пробежать зал и 2 небольших комнаты заняло секунд 20, не больше. К тому времени, когда Илья и выскочившая за ним следом Юля оказались снаружи, диспозиция особенно не изменилась. Разве что Лич подобрался еще ближе к пятящемуся строю альдов, прижав их к стене ратуши. «Эй, синеглазые!» — закричал Илья, что было сил на языке Атланы. «Я сейчас выбью твари защиту. У вас будет несколько секунд, чтобы разделаться с ней. Не упустите свой шанс и атакуйте. Юлька, долбани-ка его ледышкой. Айрна отшек!» С посоха волшебницы сорвалась ледяная стрела, ударив Лича в затылок. В этот раз магичка попала на удивление метко. «А ну повернись! На меня смотри, зараза!» Закричав, Илья в несколько больших прыжков подскочил к Личу и вскинул пистолет. «Быстро повернись, сволочь!» Снова завопил он, остановившись метрах в 5 позади твари. «Если нежить не развернется, то весь его план пойдет прахом». У парня замерло на секунду сердце, когда он решил, что тварь решила его игнорировать, закончив сначала с льдами. Но нет, Лич медленно, словно нехотя развернулся вокруг своей оси, уставившись на парня темным провалом капюшона с огоньками глаз. Атаку с тыла он игнорировать не мог. «Меткость», — прошептал Илья пересохшими губами. «Бронебойный». В этот раз он попал лишь в один глаз. Последний патрон в магазине вошел в череп неточно, и второй глаз твари продолжал чуть заметно светиться, а зеленое сияние вокруг нее пусть и ослабло, но все еще было видимым. Но этого оказалось достаточно, потому что подбежавшая Юля саданула по черепу Лича еще одной ледяной стрелой, а стрела Кальдов дважды разрядил в него свое оружие, после чего рухнул на землю, выложившись полностью. Но его эстафету приняла волшебница с посохом, которая прошептала заклятие, обрушив на голову Лича взявшуюся словно из ниоткуда шаровую молнию, разорвавшуюся с оглушительным треском, а завершил дело боец с Нагинатой, всадивший светящееся лезвие в горло нежити и с видимым усилием сделав там режущее движение, после чего череп отделился от позвонков и упал в пыль мостовой. Черная фигура тут же скукожилась, на глазах теряя форму и рассыпавшись кучей мусора. «Мы победили, что ли?» – удивленно подумал Илья, едва удержавшись на ногах и отчаянно борясь с приступом головокружения. «Ну надо же!» Следующие 10 минут все молча занимались своими делами, не глядя друг на друга. Вышедшая вместе с Максом из ратуши Надя восстановила Илье еще раз силы, после чего молча села на землю, прислонившись спиной к стене здания. Макс, преодолевая собственную немощь, поил целительницу крепким сладким кофе из фляжки. Количество глюкозы в крови ослабшей девушки следовало восполнить первым делом. Чужаки тоже проводили реанимационные мероприятия. Бледная магичка с жезлом восстанавливала силы упавшему стрелку, а волшебница с посохом стирала кровь со щеки едва стоящего на ногах бойца. Все альды, включая их целительницу, были вымотаны до последней крайности. Но когда Илья, сменив пустой магазин на тот, в котором еще оставались 2 неистраченных патрона, сделал пару шагов навстречу к чужакам, на него обратили внимание. «Не подходи», — остановила его магичка на языке Атланы, развернув свой посох навершием в грудь Илье. «Стой на месте, ты палку-то свою убери», — посоветовала ей Юлька, направив в свою очередь посох на волшебницу альдов, «а то ледышку в лоб получишь». Проблемы, допив фляжку до дна и положив ее себе в карман, Макс поудобнее перехватил свой бердыш и, пошатываясь, подошел к командиру. «Стоп, стоп», — замахал перед собой левой ладонью Илья, остановившись перед синеволосой магичкой и сжимая в правой руке пистолет. «Брейк, миру мир, дружба, жвачка, штыки в землю. Хватит, мы сегодня навоевались. Я Илья, командир группы наемников ЧВК «Ультима» и со мной мои люди. А вы кто такие?» «Я Камия Клаямирта, командир соцветия Ландыша и со мной мои альды», — гордо ответила магичка. «Рад познакомиться. Что вас привело к ратуше, госпожа Камия?» «То же, что и вас», — совсем по-человечески пожала плечами альда. «Сокровище внутри нее. Предупреждаю сразу, обратно пустыми мы не вернемся». «Вот как?» — мрачно усмехнулся Илья. «И что вы собираетесь делать, если я скажу, что внутри его уже нет? Вы забрали все себе?» Голос магички был спокоен, но полумесяц на посохе Камии заискрился синими огоньками. «В таком случае вам придется поделиться. Успокойся, это сделали не мы», — вздохнул Илья. «Мы поверили другим людям, которые привели нас сюда за добычей, а они забрали все самое ценное и сбежали, бросив нас драться с личами одних. Но это длинная история. Удивительно, что вы здесь делаете. Разве Эльды ходит в разрушенный город? У нас, у нашего соцветия свои сложности, поморщилась магичка. Вас это не касается. Ясненько, вздохнул Илья. Не касается, значит, не касается. Знаете что, госпожа Камея, пойдемте-ка внутрь ратуши. Я вам все расскажу и покажу наглядно. И вот еще что, не подумайте, что я вам угрожаю. Но нам тоже сегодня сильно досталось. Мы потеряли своих товарищей и пустыми не уйдем. Поэтому лучше бы нам с вами договориться полюбовно и сделать это побыстрее, пока новая нежить не появилась. Трупы землян, залитые кровью пола и сидящий в прострации Матвей не оставили Камею равнодушной, это Илья понял по ее лицу. Так же, как и останки убитого лича вместе с разбросанными по залу самоцветными камнями и блестящими кругляшами медальонов из разрушенной во время боя звезды. Рассказ Ильи магичка слушала, почти не перебивая, а потом сказала, что ее соцветие видело на краю площади убегавших со всех ног поляков. Но догонять их Эльды не стали, потому что сами вступили в бой с очередной кучкой зомби. А перебив нежить и подойдя к ратуше, нарвались на лича и сразу же потеряли двоих бойцов, бросившихся рубить тварь. «Так и быть, я поверю тебе, Илья», — добавила Камея, когда парень закончил свой рассказ. «Хотя сразу после переноса нам говорили, что людям верить никогда нельзя, но в данном случае я сделаю исключение из правил. А еще я благодарна вам за убитого лича, если бы не ваша помощь, нам пришлось бы плохо», — пояснила она. «Ну и, я не хочу с вами драться, во всяком случае». Не здесь и не сейчас, но с одним условием, оставшуюся добычу мы поделим пополам. Если же ты откажешься, то, не откажусь, Альда, отмахнулся Илья. Пополам, значит пополам. Ты думаешь, мне сейчас хочется спорить с тобой из-за пары десятков ультов над трупами товарищей, забирай ульты с того лича, что убит на улице, а я заберу с того, что мы прикончили здесь. И давай сделаем это скорее, пока полчаса не прошли. А то ульт, энергия сдохлой нежити рассеется. Потом соберем все камни и медальоны, что еще остались на полу. Самое красивое и ценное у нас утащили долбанные союзнички, но всякой мелочевки еще много, осклабился парень. Единственная просьба, которая у меня есть, помогите нам донести тела наших друзей до леса. Понимаешь, Камея, я просто не могу оставить их здесь, в этом проклятом городе. Я недолго был с ними знаком, но мы должны похоронить парней и девчонок нормально. Понимаю, неожиданно покладисто ответила магичка. Мы тоже должны упокоить своих товарищей. Мое соцветие поможет тебе, Илья. Поторопимся, надо успеть до темноты. Хорошо, да будет так, кивнул Илья и спрятал, наконец, пистолет в кобуру. Глава 9. К наступлению темноты люди Ильи и Альды оказались вымотаны настолько, что даже не смогли похоронить товарищей. Слишком уж тяжело далась им переноска тела из города в лес, а обе целительницы полностью исчерпали в бою свои силы и помощь магии восстановления сил не могли. Четверо альдов и пятеро землян просто рухнули от усталости под деревьями, дойдя до крохотной полянки сразу за опушкой леса и положив тела товарищей в траву. Пару часов наемники лежали и сидели на земле, отдыхая. Сил не было ни на что, даже на разговоры, не говоря уже о похоронах, походе обратно в Атлану, или приготовление ужина. И лишь когда совсем стемнело, Илья с Максом кое-как развели костер, чтобы выпить чуть-чуть горячего чая и погрызть сухарей. На большее рассчитывать не приходилось, воды осталось совсем мало. Здесь совсем недалеко есть родничок. Камея возникла рядом с костром землян почти беззвучно и стояла рядом несколько минут, глядя на хлопочущих наемников, сливающих в котелок последние остатки воды из фляжек. «Если хотите, я могу его показать и помочь набрать воды». «Спасибо, обойдемся», — буркнул Макс. «Без чужих разберемся. Как будет угодно», — фыркнула в ответ магичка. «Я хотела вам помочь без задней мысли. Просто по-соседски. Не надо, так не надо. Откуда вы знаете про родник?» — заинтересовался Илья. «Мы раньше бывали в этих местах, но его не видели. Мы чувствуем воду», пожала плечами девушка. «Все же мы соцветие. Родник течет рядом с корнями старого дуба, ручеек совсем маленький, но набрать воды можно». Парень оглядел своих товарищей, задержав взгляд на измученном лице целительницы с пересохшими губами и бледной как полотно Юльки. «Покажите мне его, Камея. Вода нам понадобится». «Спасибо за помощь», — улыбнулся Илья Альде. «Не нравится мне это, командир», — зло скривился Макс. Когда Илья с Камеей принесли набранные фляги и полный котелок воды, а магичка ушла обратно к костру альдов. «Что-то ты какой-то добренький с чужаками, запал на синеглазку и решил ее трахнуть, вот и подлизываешься, а на нас тебе уже плевать, мы идем лесом, да, что ты, блин, несешь, Макс?» Чуть не поперхнулся чаем Илья. «Ты меня в чем-то обвиняешь?» «Ну, не то чтобы обвиняю», — вильнул взглядом Максим. «Просто смотри сам, командир, что у нас по фактам получается. Мы, считай, обоих личей грохнули, и в ратуше мы были первыми. А потом эти синеглазые приперлись и нате вам с кисточкой, забрали половину трофеев, которые все по справедливости наши. Да эти альды нас в задницу целовать должны, за то, что мы лича грохнули, который их в оборот взял. Если бы не мы, они уже бы уже все сдохли, или мы бы умерли», — возразил Илья. «Если бы второй лич не отвлекся на альдов, то он бы нас добил внутри ратуши. Без вариантов, двух тварей сразу мы бы не потянули». «Ну и что?» — развел руками Макс. «Ну и то», — начал злиться в ответ Илья. «И второго лича альды помогли добить. Я последним выстрелом ему в глаз промазал. Больше у меня ни сил, ни патронов не было. Если бы синеволосые на него всей толпой не навалились, мы бы не справились. Сначала убили бы меня, а потом и тебя. Ты едва на ногах держался. Да все равно», — набычился Макс. «Даже сейчас ты альдов оправдываешь, а не нас, твоих товарищей, и добычу им отдал. Выходит, ты не на нашей, а на их стороне. Правильно я рассуждаю, девочки?» «Максим, прекрати», — резко ответила Надя. «Илья наш командир, и раз он так поступил, то у него были на то причины. Ты видела его причины, мелкая?» — осклабился в усмешке штурмовик. «Чем на Илюху заглядываться? Лучше бы ко мне стало поласковее. У синеглазки сиськи не меньше твоих и морда смазливая. Вот и все его причины. Рот свой поганый закрой». В этот раз не выдержала Юля. «Что ты несешь, идиот? А что не так?» — делано изумился Макс. «Да, я бываю груб, но зато я справедливый и всегда говорю друзьям правду. Причем делаю это открыто, глаза в глаза. Давай рассуждать без эмоций, Юлька. Давай по фактам разберемся. Скажи мне честно, ты довольна тем, как мы поделили добычу? Тебе понравилось то, что наш командир с какого-то хрена отдал половину припершимся чужакам и даже нас не спросил?» «Если честно, то нет», — поморщилась магичка. «Не понравилось. Им бы хватило и четверти за помощь. И командир действительно мог сначала посовещаться с нами, а не...» «Вы что, собираетесь мне черную метку предъявлять, соратнички?» — не выдержав, заорал Илья, перебив девушку. «Да не вопрос, забирайте командирские регалии нахрен». Илье очень хотелось без затей дать Максу в морду, а ответ Юлии вовсе сорвал в нем какой-то предохранитель. Парень трясущимися от обиды руками вытащил из рюкзака ультметр и протянул его ошарашенной магичке. «Раз тебе не нравится, как я командую, то забирай прибор. Никогда за власть не держался и впредь этого делать не собираюсь. Придем домой, получим деньги и разбежимся по сторонам. Ходите в рейды без меня. Можешь сама командовать, можешь Максимке бразды правления вручить, мне вообще пофигу. Не возьму». Юлька аж спрятала руки за спину. «Илья, я понимаю, что Макс придурок, но ты-то чего такой психованный? Контузила в ратуше?» «Да, вопросы к тебе есть, но я никого другого кроме тебя в командирах не вижу. И вообще, я не хотела поднимать сейчас эту тему. Я думала поговорить с тобой обо всем спокойно, когда мы вернемся домой и отдохнем. Не слушай ты Максима, он плетет, хрен знает что. Хватит кричать друг на друга», — неожиданно вмешалась в спор Надя. «Прекратите немедленно. Я буду целительницей только в той группе, где есть Илья», — тихо добавила девушка, вытирая ладонью заблестевшие от слез глаза. «А Максима я больше лечить вообще не хочу. Он все время говорит гадости». «Эй, вы что, все против меня?» — удивился Максим. «Только из-за того, что я сказал правду. Тоже мне товарищи называются. Кстати, я не говорил, что против Илюхи как командира. Все мы совершаем ошибки. Если Илья перед всеми признает, что я прав, и покается перед коллективом, то...» «Что, каяться? Да пошел ты на...» — выпалил Илья Максу. «Строишь из себя правдоруба, а кто нас с поляками свел? Ты, блин, кто эту тему поднял, кто нас с Рамиком познакомил, кто говорил, что поляки честные? Снова ты. Получается, из-за тебя нас всех кинули, а теперь я еще и виноват? Я в ратуше ради вас старался, чтобы всех живыми вытащить. Вам жадность все мозги сожрала, только о трофеях и думаете. Мы что, долбаные флебустьеры над сундуком с золотом? Ни хрена. Мы все желторотые новички, которые чудом выжили, и если бы я не уладил проблемы с льдами здесь и сейчас, пусть и ценой половины добычи, то чужие бы схватились с нами в ратуше, неужели непонятно, а мы были на нуле и в тот момент драки бы не выдержали, сейчас бы в ратуше дохлые лежали, вместо того, чтобы здесь друг на друга орать. Деньги можно заработать, а вот потерянную жизнь не вернешь. Я не синеглазку трахнуть хочу, а пытаюсь быть дипломатом и договориться с эльдами к взаимной пользе ради всей команды. Отчаянно выдохнул Илья. Стоп, командир, ты на меня вину за поляков не перекладывай, возразил Макс. Да, свел нас с ними я, но решение принимали все вместе, а с добычей ты сам так решил, поэтому... «Заткнись уже, наконец!» Снова крикнула на штурмовика Юлька, и в этот раз в ее голосе прозвучала такая злоба, что уже набравший воздуха в грудь для продолжения фразы парень сразу же осекся. «Илья, ты тоже прекращай психовать!» Уже спокойнее сказала магичка. «Командуй дальше, мы тебя поняли. В бою ты решил так, как решил, и мы все выжили, это главное. Претензии озвучены, ты объяснился, вопрос закрыт. Макс, если тебя что-то не устраивает... «Можешь уходить из команды, мы с Надей остаемся с Ильей, я че рыжий, уходить?» – развел руками штурмовик. «Я знаю, что как командир Ягуана, меня Илюха в начальниках устраивает, просто надо было вопрос с его поведением прояснить, чтобы он не зазнавался. Ладно, раз прояснили, то я молчу, все нормально, не плачь, Надюшка», – Юлька повернулась с целительницей и крепко обняла заплаканную девушку. «Вот видишь, все разрешилось, все успокоились. Это мальчишки, а они такие придурки временами бывают, но с этим иногда ничего не поделаешь». Какое-то время все четверо тихо сидели у костра, глядя на огонь и думая каждый о своем. Илья подкинул в пламя немного дров, засунул обратно в рюкзак ультметра и молча потягивал горячий сладкий чай. «Ндя, послали небеса соратничков по команде, которые его в грош не ставят. Кинуть бы их и уйти, но куда уйдешь? Бродить искать ульты по лесу одному? Одиночку твари быстро сожрут, ахнуть не успеешь. Попроситься стрелком к кому-нибудь еще, можно, но сотрудничество с поляками показало, как в чужих командах любят новеньких и для чего они нужны. И опять же, Надю не хотелось бы бросать, да и Макс, пусть он и мудак, но в бою дерется изо всех сил, прикрывая собой остальных. Смешно вас было слушать со стороны, неожиданно сказал глухим голосом Матвей, который весь вечер молча и с отстраненным видом сидел поодаль от людей Ильи. «Командир, вам, видите ли, нехорош, трофеев мало», — криво усмехнулся бывший глава титанов. «Хотите посмотреть на настоящего плохого командира? Так вот он я. Я живой, а вся моя команда мертва. Рамик, Маша, Анфиса, Антон, все они там», — показал на лежащие в темноте недалеко от костра трупы Матвей. «Я их привел в город и всех погубил. Вы за своего Илюху по уму зубами держаться должны. Он вас живыми из боя вытянул. Почему за своего Илюху?» Как ни в чем не бывало, спокойным тоном спросил Макс штурмовика. «Не за своего, а за нашего дорогого командира Илюху. Ты ведь теперь с нами в одной команде». «Что?» В голосе Матвея прозвучало неподдельное изумление. «Я с вами, с хрена ли, а с кем же еще? Ты остался один, а нам бы второй штурмовик не помешал. Я в одиночку не вывожу», — пожал плечами Макс. «Макс, ты и вправду дурак», — уставился на него Матвей. «Мне нельзя доверять, я потерял всех, кто мне верил. Не надо этой благотворительности». «Хорошо, благотворительности не надо. А что ты теперь собираешься делать?» — спросила Юля. «Уйду охотиться в лес к муравейнику. Ультметр у меня есть. Съедят тебя», — вздохнула магичка. «Вы же всей командой совсем не приспособленные были. Как дети, сразу же стали ходить с поляками, самостоятельно ни разу не дрались. Мы хотя бы несколько боев своими силами провели. И то, муравейник, место непростое. Оно и к лучшему», — махнул рукой штурмовик. «Съедят, значит съедят. Чем быстрее, тем лучше». «Это не я дурак, это ты дурак», — ответил Матвею Макс, когда Юля замолчала. «Во-первых, в гибели команды твоей вины нет. Ты дрался честно и сделал все, что мог. Просто так карта легла. Только идиот назовет свою команду титанами. Понял? Проклятое название же. Титаник утонул, титан под водой раздавило, а вы под лича попали. Не повезло. Я связался с поляками, хотя майор нас предупреждал этого не делать», — возразил Матвей, — «и погубил друзей. Мы тоже с ними связались», — пожал плечами Максим, — «и едва выпутались. Ты мне лучше другое ответь. Ты поквитаться с Малгожитой за своих ребят и девчат не хочешь? Я вот, например, очень хочу. Как с ней поквитаешься?» — опустил взгляд Матвей. Предъявлять Кракенам или ЧВК Эдельвейс по закону что-либо бесполезно. Ты не дурак, ты просто идиот. Наставительным жестом поднял вверх правую руку с выставленным указательным пальцем Максим. Какие, нахрен, законы? Ты забыл, где мы сейчас? Да, пока Кракены сильнее нас. Но жизнь длинная, планета круглая, диких мест на Атлане много. Рано или поздно мы сойдемся с прекрасной Марго в лесочке при удачных обстоятельствах. И за все с нее спросим по полной программе. Но для этого ты должен быть с нами, а не склеить ласты в одиночку и превратиться в муравьиный кал. Если хочешь как-то вернуть долг своим людям, то хотя бы сначала отомсти за них, а потом уже дохни. Илюха, ты ведь не против, чтобы Матвей присоединился к нам штурмовиком? Я согласен, не раздумывая ответил Илья. Вот видишь, командир не против. Юлька и Надя, а вы? Я за, кивнула Юля. Я тоже, тихо сказала целительница. Стало быть, решили вопрос. Поэтому не сиди там, а иди ближе к костру, чайку попей. Случившегося не воротишь, но дальше мы будем действовать вместе. А Илья напортачить тебе не даст, он у нас командир хороший. Эх, если бы он еще меня слушался, ему бы вообще цены не было, вздохнул Макс. Ночь земляне провели кое-как, пытаясь уснуть на срезанных ветках и лапнике, завернувшись в плащ палатки. И, едва рассвело, приступили к похоронам, выкопав на полянке неглубокую общую могилу, куда положили погибших. Над могилой соорудили простенький крест из срубленных веток, на котором ножом вырезали имена двух парней и двух девушек. Ни их фамилий, ни дат рождения никто не знал. Постояли в задумчивости с минуту над невысоким холмиком. Илья прочитал пару молитв, которые он помнил, и на этом все. Смерть на Атлане – дело обычное, мертвые уже никуда не спешат, а у живых свои хлопоты. Пора было возвращаться в город. Альды тоже не затягивали с похоронами, поэтому обе команды собрались почти одновременно. Камия поглядывала на Илью, но никакого желания общаться с ней после вчерашней ссоры с Максом у парня не было. И лишь перед тем, как окончательно разойтись в лесу, Альда все же решилась на разговор, первой подойдя к наемнику. «Илья, какие у вас дальнейшие планы?» – поинтересовалась она. «Обычные планы», – махнул рукой Илья, решив не вдаваться в подробности. Откровенничать с магичкой ему было ни к чему, но и грубить или ссориться с Альдами он тоже не хотел. Это не имело никакого смысла. Сдадим добычу в ЧВК, получим деньги, ну и дальше видно будет. А вы с какой целью интересуетесь? Понимаешь, замялась Камия, словно думая, говорить или нет, а потом все же продолжила. Мне кажется, что вы новички и опыта у вас не так уж много. Да и ваш уровень среди людей-наемников не слишком высок. Верно, возможно и так, осторожно ответил Илья. И мы тоже новички, вздохнула Камия. А еще у нас есть некоторое недопонимание с нашими ветеранами. Кроме того, нас в соцветии осталось всего четверо. Возможно, мы могли бы стать друг другу полезны. Спросите соцветие Ландыша в гостинице «Ивовая ветвь» в северном квартале, если решите идти в новый рейд. Мы остановились там на постой. Знаете, нам говорили, что с землянами работать плохо, потому что люди безмерно жадны и вероломны. Но вчера мы обсудили произошедшее между собой, и вы нам показались адекватной командой, особенно при разделе добычи. Хорошо, слегка улыбнулся Илья, будем иметь вас в виду. Угу, с серьезным видом кивнула Камия, имейте. И вот еще что, вы сказали, что сдадите добычу в гильдии. Почему не в банке? Там же выше расценки, разве? Удивился Илья. Нам в ЧВК говорили про банк, но без подробностей. Потому что им не слишком выгодно, чтобы вы работали с банком. В гильдии скупают все по фиксированным расценкам, где на ценность предмета влияет только количество ультэнергии в нем, а в банке дают цену с учетом ценности трофея для аборигенов. Да и цена там гибкая, за редкие и особенные предметы дают больше, сравнивая закупочные цены у местных, в наших гильдиях и в земных ЧВК. Причем не только на Атлане, но и в других городах и землях, где есть представительство наемников. Мы набрали в ратуши драгоценных камней, поэтому имеет смысл идти с ними в банк, а не сдавать по фиксированной цене в вашем ЧВК, пояснила Камия. Спасибо, искренне сказал Илья. Это ценная информация, я этого не знал. Пожалуйста, синеглазка улыбнулась так широко, что Илья заметил ямочки на ее щеках. Правда, имейте в виду, что банк забирает 1% суммы сделки за обслуживание. Но, несмотря на это, работать с банком выгоднее, если вам нужны местные деньги. Ладно, Илья, я смотрю, тебя уже ждут твои товарищи. Не буду больше задерживать. Помни про ивовую ветвь. Глава 10. ЧВК «Банк» нашелся недалеко от рыночной площади. Основательное четырехэтажное каменное здание с узкими окнами-бойницами на первых двух этажах, толстыми стенами и башенками по углам напоминало крепость. А дежурившие у тяжелой стальной двери под вывеской «Гильдейский ЧВК «Банк» Атланы» дюжие мужики в бронежилетах, шлемах, сферах и с компактными автоматами Хиклер-Кох лишь усиливали это впечатление. Как и миниатюрная девушка в песочном камуфляже с большим резным посохом в руке, на вершине которого венчала целая гроздь лиловых камней. Илья немного оробел у входа, встретившись с девицей-охранницей взглядами. Такое ощущение, словно в дуло заряженного ружья заглянул. «Кто такие? Цель визита?» – строго спросила магичка. «Боевая группа Ильи Агарина. Идем сдавать добычу. Что-то я вас раньше не видела, а ульт энергии от вас так и фонит», – задумчиво покачала головой девушка. «Предъявите ауры к досмотру». «Что? Это как? Стоять смирно? Не двигаться и не колдовать?» Достала из кармана похожий на ультметр прибор магичка. Поводила им уголов всех пятерых землян, затем посмотрела на маленький экран, нажав пару кнопок. «Все верно, вы четверо зарегистрированная группа Ильи Агарина. А вы», — бесцеремонно показала она пальцем на Матвея, лидер титанов, — «тоже хотите сдать трофей?» «Да», — коротко ответил штурмовик. «Понятно. Поскольку вы здесь в первый раз, то прослушайте правила», — строго сказала магичка. «Первое. Внутри банка во избежание эксцессов нельзя колдовать. К огнестрельному оружию тем более даже не прикасайтесь. Нарушите — мало не покажется. Вам очень повезет, если отделаетесь только штрафом. Второе. Сейчас время послеобеденное, поэтому банк работает с командирами боевых групп и решает общие и корпоративные вопросы. Частных клиентов обслуживаем с утра и до обеда. Если кто-то хочет открыть себе личный счет в евро или валюте Атланы, приходите завтра. Личные счета в ультах частным клиентам тоже открываем, но только с разрешения вашего командира, по этому вопросу тоже обращайтесь до обеда. А теперь лидер группы может войти с трофеями, вместе с одним ближайшим помощником», — дала, наконец, разрешение охранница. «Остальные ждут здесь». «Ага, я с Илюхой пойду», — тут же заявил Макс, направившись к входу. «А ну стоять!» — схватила его за воротник куртки Юля. «Я пойду вместо тебя, тебе веры нет». «Илюха, ты видишь, Юлька совсем распоясалась», — возмутился штурмовик. «Стой здесь, женщина, знай свое место». «Макс, останься-ка лучше ты на улице», — поморщившись, сказал Илья. «Посторожи Надю. Юля, Матвей, пойдемте». То, что Илья увидел, войдя в здание, поразило его настолько, что в первые несколько секунд он даже растерялся. Настолько интерьер открывшегося взором наемников большого зала контрастировал с мрачным зданием банка и средневековым городом снаружи. Внутри был типичный open space, со стеклянными и пластиковыми перегородками кабинетов, молодыми девушками в одинаковых белых блузках и черных юбках, шумом работающих принтеров и ярким электрическим светом потолочных панелей. «Вы по какому вопросу, уважаемые?» — обратилась к вошедшим и замершим у входа наемникам смазливая девица со стойки ресепшн. «Добычу после рейда сдать», — чуточку растерянно отозвался Илья, держа в руке рюкзак с добытыми артефактами и чувствуя себя чукчей, пришедшим сдавать шкурки песцов в государеву факторию. «Вон там в углу распечатайте номерок и ждите, когда вас позовут по электронной очереди». «Ага-ага». Наемники присели на стулья в углу, рядом с двумя мужиками в камуфляже и с шевронами ультимы, громко обсуждавшими, сколько сейчас дают ультов за клыки саблезуба, способы охоты на чешуйчатокрылого дракончика и женские достоинства неких атланских уточек из ближайшей таверны. Впрочем, минут через 10 мужиков вызвали в кабинет номер один, и они ушли, прихватив с собой кожаный мешок солидных размеров, видимо, с добычей, не иначе, а следом за ними пригласили сначала Матвея, а затем и Илью с Юлей. В закрытом кабинете под номером 3 Илья вывалил на стойку перед банковским работником добытые в ратуше самоцветные камни и металлические кругляши, а также медальоны с убитых зомби, а затем протянул ему ультметр, с которого оценщик первым делом снял накопленную в рейде ультэнергию. Затем пришла очередь трофеев. Каждый из предметов мужчина сначала засовывал в камеру специального сканера, затем быстро щелкал по клавишам компьютера, глядя на экран, потом переходил к следующему артефакту. Прошло не менее получаса, пока он, наконец, не вынес вердикт. С ультметра снято 70 ультов. С трофеев можно извлечь 255 ультов, Плюс я готов дать дополнительно 2 золотые и 40 серебряных монет надбавки за ценность и уникальность некоторых из артефактов. Итого 325 ультов и 240 серебряных монет. Комиссия банка 1%. К выдаче округленно 321,7 ульта и 238 серебряных. Очень неплохо, господа, очень неплохо. Поздравляю, разулыбался оценщик. Здорово, обрадовался Илья. Юлька, да мы богаты, искренне воскликнул парень. Я думал, что будет неплохо, но не ожидал, что настолько. А если бы ты не отдал половину своей синеглазки, мы были бы в 2 раза богаче, язвительно заметила магичка. Опять ты за свое. Конечно, я тебе этот поступок еще не раз припомню, поджала губы волшебница, потому что в данном вопросе Макс прав. Я, так уж и быть, тебя поняла и простила, но это не значит, что обо всем забыла. Впрочем, Альда, это еще полбеды. Эта стерва Маргоша наверняка стащила артефактов на 1000, если не больше. Нам достались объедки со стола, командир. Подождите-ка, вдруг напрягся оценщик, глядя в экран. Мне пришло сообщение, что лидер Матвей Котов ликвидирует команду Титана из-за гибели личного состава и переводится к вам штурмовиком. Вы подтверждаете эту информацию? Подтверждаю, кивнул Илья. Есть такое. Вы принимаете Матвея Котова в свою команду? Принимаю. В таком случае я улажу формальности с ЧВК. Вся энергия с ультметра бывшего командира Титанов переводится вам на командный счет, а сам ультметр подлежит сдаче. Это еще 45 ультов. Как вы желаете распорядиться всей суммой? А какие есть варианты, кроме как снять наличку в золоте и серебре? Уточнил Илья. Их много, пожал плечами оценщик. Можно перевести часть ультов ЧВК в счет погашения контракта. Можно завести себе командный счет в ультах, евро или местной валюте. Можно разделить награду между членами своей команды и завести на каждого бойца личный счет. Также у нас можно заказать земные и альдианские товары по каталогу. Имейте в виду одно. Ульт из банковского счета превратить в деньги легко, уточнил оценщик. Их обналичат у нас, в любом из ЧВК и даже в гильдии хальдов по первому требованию. Зато обратная операция невозможна, пополнить свой ульт-счет за деньги не получится. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем потратить добытые ульты. Интересное кино, задумался Илья. Я об этом не знал. А что бы вы могли нам посоветовать как новичкам? Решился на вопрос наемник. Учитывая, что у нашей команды это первый крупный заработок, вложить его в повышение уровня, естественно, почти не раздумывая ответил оценщик. Вы же прошли только самую первую, базовую подготовку, верно? Сейчас у вас появился боевой опыт и ульты для оплаты, поэтому самое время поднять свою магическую силу и выносливость. У нас на этой неделе как раз действует маркетинговая акция на групповое обучение. Называется «Один боец, 1%». Вас же теперь 5, да? Посмотрел на экран компьютера служащий. За обучение 5 наемников вашей команды банк предоставит 5% скидку. Мы сможем выучить новые заклятия? Живо заинтересовалась Юля. Можно узнать, какие? Новые плетения выучить пока нельзя, их получают наемники с 4 уровня и выше. Отрицательно помотал головой мужик. Вы же претендуете только на 2. Однако, базовые плетения на 2 уровне станут получаться сильнее, а расход жизненной силы на их создание уменьшится примерно на 1/3. Это сразу поднимет вашу боевую эффективность. Советую брать. Хорошие наемники не экономят на учебе. А сколько это будет стоить? Уточнил Илья. Курс магии 2 уровня стоит 50 ультов для каждого наемника. Наморщил лоб служащий. С учетом скидки получается 237,5 ультов на всю команду. Покупайте, командир, надо брать, толкнула Илью кулачком в бок магичка. Я понимаю, что дорого, но в рейде жизнь дороже. Согласен, не стал спорить парень. Мы оплачиваем обучение на 5. Хорошо, кивнул мужчина. Приходите завтра утром, пораньше. Я сделаю все необходимые отметки. Вас примут в техническом отделе на 3-м этаже. Сама процедура займет 15 минут, но 2 дня после нее не советую ходить в рейды, может быть небольшая головная боль, ломота в мышцах и повышение температуры, пока ваш организм приспосабливается к новым рефлексам и магии. Что насчет остальной суммы? Дележ оставшихся денег напоминал латание Тришкиного кафтана и занял целых 30 минут. В итоге 22 ульта Илья отдал за патроны, следовало пополнить растраченный в разрушенном городе боезапас и купить себе третий снаряженный магазин к ПМ. Еще 8 ультов заняло магическое улучшение посоха Юли и жезла Нади, а по 10 ультов было решено раздать каждому из бойцов отряда, чтобы они могли открыть себе завтра в банке личные ультсчета. 20 ультов Илья положил на командный банковский счет, а еще 20 заняли покупки по каталогу земных товаров. Необходимость приобретения дополнительной одежды и защиты, спальных мешков, палаток и другой походной мелочевки назрела давно. Остальное превратили в наличку, и ее вместе с премией за уникальные артефакты вышло на 330 серебряных монет. По 50 серебряных раздали каждому на личные нужды и еще 80 оставили на жилье и командные расходы. «Опять долбаные копейки считать», — скривился Макс, получив в руки звонкий мешочек с серебром. «Такую добычу получите все спустить в унитаз, каково, а? С чем ты, блин, не согласен?» — мрачно спросил у него Илья. «С оплатой обучения? С покупкой палаток? Чё опять не так? Мы с Юлей предоставили полный отчет о расходах и... Я бы на месте Ильи тебе вообще ничего не дал», — неожиданно сказал Матвей. «Звездишь много». «Да совсем я согласен», — вздохнул Максим. «Покупки верные, расти нам в уровне надо и дележка справедливая. Мне вся система не нравится, сколько зад на британский флаг не рви, все равно остаешься должен и на выходе имеешь минимум. А еще Илюха кучу бабок альдам, считай, подарил. Вы меня уже задолбали с этими альдами, соратнички», — заорал Илья. «Всю жизнь теперь вспоминать будете». «Ладно, проехали, Илюха», — великодушно махнул рукой Макс. «Не ори, простил я тебя, больше вспоминать не буду, это был последний раз. Пошли в гостиницу, а то в лесу глаз не сомкнули, а потом еще полдня в город шли и в банке больше часа торчали. Устал я как суслик, и жрать хочу». Утро следующего дня заняли хлопоты с обучением, получением оплаченных заказов из каталога и открытием личных ультсчетов в банке. Поднятие уровня оказалось процедурой несложной, похожей на обучение базовым навыкам у Свиригина. Каждый из наемников надел подключенный к компьютеру специальный шлем и получил магическую мнемограмму с учебной программой. Вот только ощущения после нее у Ильи были странные. Мозги соображали еле-еле, а тело ощущало себя так, словно он грузовик чугуне разгрузил. Макс с Матвеем чувствовали себя немногим лучше, а у Юли с Надей подскочила температура, поэтому после обеда наемники отдыхали, так же, как и весь следующий день. Лишь Максим вечером куда-то ушел и вернулся лишь под утро следующего дня, не выспавшийся, но довольный, как дорвавшийся до сметаны кот. И лишь вечером на третий день после рейда, когда действие побочных явлений после обучения закончилось, Илья созвал совещание. Пора было решать, куда идти в следующий рейд. Разговор долгое время не занял, единогласно решили снова пощупать разрушенный город. Снова лезть к ратуше опасался даже Макс, но в способности команды справиться с небольшими группами зомби на улицах не сомневался никто. Кроме того, надо было попробовать улучшенные заклятия на практике, а нежить – цель привычная. Однако, рейд прошел почти впустую. Хотя до ратуши группа Ильи дошла без проблем. Вот только там было хоть шаром покати, лишь валялись тела поверженных зомби. А все потому, что разрушенный город практически вымер. За несколько часов блужданий среди руин земляне обнаружили лишь троих одиночных зомби, которых и упокоили без всяких сложностей. Илье даже стрелять не пришлось. Новая, изрядно потяжелевшая ледяная стрела Юльки била с такой силой, что сбивала нежить с ног, а усиленные улучшенным сокрушением бердыши Макса и Матвея рубили зомби как дрова. Вот только эффективность такого рейда оставляла желать лучшего. Десяток-полтора ультов добычи – это мелочь. Но и это была не единственная проблема. В городе оказалось полно народа. Илья насчитал среди руин аж 5 конкурирующих земных команд. Были тут и европейцы, и русские, но, похоже, похвастаться серьезной добычей никто не мог. С одной из команд наемники Ильи разговорились, устроив вечером совместный привал, перед тем, как возвращаться в Атлану. «Опустел город», — с разочарованным видом рассказывала Таня, командир группы «Белые валькирии». Девушка она была высокая, по-мужски широкоплечья, с округлыми бедрами и с длинной русой косой до пояса. Настоящая гренадер, девица, облаченная в камуфляж и бронежилет, да еще и вооруженная натуральной секирой. Впрочем, в ее отряде все были под стать командирше. Второй штурмовик Наташа, магичка Лена и стрела Каня отличались крепким сложением, и лишь командный целитель, которого все девушки называли не иначе как Димочкой, оказался мелким и шустрым парнем с приятным улыбающимся лицом. Недавно прошел слух, что какая-то европейская команда разграбила ратушу и упокоила личей, продолжала объяснять Илье ситуацию наемница. «Вот мы с девчонками и решили наведаться в город, чтобы набрать ультов охотой на нежить. Раз сейчас это не так опасно, то почему бы и нет? Да только почти вся нежить ушла в подземелья, вот какое дело. Кроме того, в городе полно других команд, ловить нечего, разве что одиноких зомби по подвалам. Вы тоже решили сюда сходить, чтобы проверить слухи, типа того», отвел взгляд в сторону Илья. «Только добычи почти нет». «Это так», вздохнула Таня. «Сейчас нежить в подземельях накапливается, но туда соваться дураков нет. А когда она выйдет наружу и какими силами, неизвестно. Время уходит, надо искать новое место для охоты. Может быть, на неделе сходим в рейд муравейник пощипать, а вообще плохо дело». «Почему?» — с интересом спросила девушку Юля. «Лето кончается», — развела руками Таня. «Хорошей погоды осталось от силы месяца на два. Потом дожди, затем заморозки и снег. Зима на Атлане холодная, а ходить в рейды по заснеженному лесу в мороз – удовольствие ниже среднего. Муравейник уснет, растений с ультами не будет. Идти же в злой бор на охоту зимой, не с нашим опытом, мы новенькие. В общем, надо что-то придумывать. У вас, парни, какие планы?» «Пока сами не знаем», – честно ответил Илья. «Те же проблемы, что и у вас. Вот то-то и оно. Димочка, каша готова?» — крикнула Таня целителю, суетившемуся у костра и помешивающему что-то в висящем над ним большом котле. «Готово, командир. Можно накладывать по котелкам. Молодец. Я такой. Илья, присоединяйтесь со своей командой к нам, мы ужин на всех наварили, нечего еду зря домой тащить. У нас Димочка отличный повар», — смущенно улыбнулась гренадер-девица. «С удовольствием принимаю приглашение», — ответил за всех Илья. «У нас тут тоже кое-что к столу есть. Макс, доставай сало, картошку, хлеб и лук. Юль, у тебя вроде бы мед был и кофе. Угощайтесь, девчонки». Глава 11. «Ну что, народ?» — деловито спросил Макс, выныривая из темноты черного лаза и отряхивая ладони от каменной пыли. «Полезли? Это не тупик, зуб даю, внутри сквознячок чувствуется. А еще там никого нет. Ты точно это знаешь?» — зябко поежилась Надя. «Что там пусто?» «Не, не нравится мне эта дыра. Отличная дыра», — хохотнул штурмовик. «Правда, поначалу она узкая и тесная, как у тебя, мелкая. Но нормальному мужику пролезть не проблема. Зато как протиснешься, дальше пещера становится пошире. Ты опять говоришь всякие пошлые гадости. Опять издеваешься», — притопнула ножкой Надя. «А ведь я тебе ничего плохого не сделала», — шмыгнула носом целительница. «Эй, это вообще-то комплимент был, твоей девственности и непорочности», — возмутился Макс. «Ты шуток что ли не понимаешь? Если человек мудак, то у него и шуточки как у мудака», — пожала плечами Юля. «Ничего удивительного, пора бы и привыкнуть. Это я-то мудак, хватит припираться. Макс, ты задолбал уже подкалывать девчонок, озабоченный ты извращенец», — заорал во всю глотку Илья, которому такие перепалки на третий день похода к лабиринту порядком поднадоели. «Народ, вы взрослые бойцы или где? Еще какашками друг в друга покидайтесь, как макаки. Максим, немедленно прекрати поясничать и доложи результаты разведки нормально». «Есть доложить нормально, командир. Лаз поначалу узкий, но потом становится просторнее и выше. Два человека рядом легко пройдут, а местами и три. Пол твердый, довольно гладкий. Впереди ощущается сквознячок. Я прошел метров 100, пока не увидел на стенах светящийся мох. Ошибки быть не может, это один из входов в лабиринт. Считаю, что нам повезло, надо лезть». «Лабиринт, говоришь? Центральный вход далековато», — заметил Илья. «Судя по карте в ультметре, до него еще километров 5 топать. Матвей, твое мнение?» «Говорят, что входов в лабиринт много», — осторожно заметил бывший титан. «Возможно, это он и есть. Просто раньше его никто не видел. Или видел, да никому не сказал». «Возможно и так», — задумчиво добавила Юля. «Только в районе центрального входа все пещеры подробно отмечены на карте. Верхние уровни осмотрены и сильных монстров там нет. Там безопаснее. А здесь, непонятно. Хех, в районе центральных пещер не только сильных монстров нет, ваше ледяное величество», — хохотнул Макс. «Там и ультов нет. Ветераны с эльдами все собрали, сволочи. А если лезть ниже, то можно нарваться на кобальдов или еще кого похуже. Зато здесь наш шанс. Юля, твое мнение?» — поинтересовался Илья. «Я за то, чтобы в первый раз начать с центрального входа. Надя, я поступлю так, как ты решишь, командир», в ответе целительницы парень почти не сомневался. Та крайне не любила брать на себя ответственность и постоянно подчеркивала свою лояльность ему лично. «Матвей, присоединяюсь к Наде», пожал плечами штурмовик. «Я уже свое откомандовал, мое дело подчиняться. Решай, командир, как скажешь, так и поступим». Илья глубоко задумался. В лабиринт они пришли не просто так. Всем пятерым хорошо запомнились слова командирши белых валькирий о том, что лето подходит к концу, зима близко. Между тем, денег на то, чтобы пережить холода в городе, никак не хватало. В общаке команды осталось около сотни серебряных монет, по карманам тоже много не наскребешь. Месяц протянуть можно, не более, но никак не всю зиму, даже если съехать из гостиницы и обналичить учет в банке. Значит, надо накопить к зиме денежный жирок. А как это сделать? Разрушенный город отпадает, а охота на муравьев много ультов не принесет. Вот тут-то Илья и вспомнил про подземный лабиринт. Место, конечно, опасное и идти до него больше 2 суток. Но, с другой стороны, они тоже уже не новички. Есть и походное снаряжение, и какой-никакой боевой опыт. Но самое важное то, что в лабиринте можно собирать ульты в любое время года. Снега в пещерах нет, а из-за теплых подземных вод на глубине всегда держится одинаковая температура. Прохладная, но терпимая. Так почему бы не сходить туда в разведку, пока не поздно? Если в лабиринте окажется слишком сложно и опасно, можно будет переключиться на муравьев. Возражать против этой идеи никто не стал, и, отдохнув пару дней, земляне выступили в поход. Вот только в лесу они слегка заплутали, несмотря на ультметр с его приблизительной картой окрестностей и указывающей направление стрелкой. Решили обойти одно болотце, затем густой бурелом, и сами не заметили, как пошли к главному входу откуда-то сбоку, с юго-запада. А потом, обходя невысокую скальную гряду, остановились на привал, и отошедшая по естественной надобности Надя наткнулась в кустах на этот лаз. После чего перед землянами возникла дилемма. С одной стороны, обследовать новый, неразграбленный наемниками ход в лабиринт было бы интересно. С другой стороны, в лабиринте много кто живет, и если хозяин этой пещеры сейчас дома, ладно, попробуем залезть и осмотреться, решился парень. Зря что ли 2 дня сюда топали, как говорится. Кто не рискует, тот сидит голодный, трезвый и без денег. Поначалу лаз и в самом деле оказался довольно узким, и пришлось протискиваться, тут Макс нисколько не соврал. Но потом ход расширился и стал выше, стало можно разогнуться в полный рост и идти, освещая себе дорогу светодиодными налобными фонариками, закрепленными на шлемах ратник. Дорого, конечно, но перед походом в лабиринт Илья решил потратиться, соваться в подземелье без каски та еще глупость, да и в бою пригодится. Никакой крупной живности, кроме нескольких заполошенных летучих мышей, у входа не обнаружилось. А пройдя вглубь подальше, наемники обнаружили на стенах первые клочья светящегося синего мха, одной из легенд лабиринта. Рос он только там, и в таких количествах, что в пещерах лабиринта можно ходить без фонарика. Правда, ульт активностью не обладал никакой, так что собирать его было бессмысленно, разве что на подстилку. Мха постепенно становилось все больше и больше, в пещере становилось светлее, проход стал еще шире, а затем наемники обнаружили первую развилку. Матвей сделал пометку, чтобы не сбиться с пути, и земляне зашагали дальше. Под землей царила глубокая тишина, лишь временами нарушаемая странными звуками, похожими то на глубокие вздохи, то на звуки падающих капель. «Не боись, Надюха, обычное дело», — махнул рукой Макс, когда, услышав один из таких звуков, похожий на далекий стон, целительница побледнела и застыла на месте. «Лабиринт он такой, блин, загадочный, да и нервишки пошаливают. Забей, ничего страшного, я не боюсь», — вздрогнув, сказал девушка. «Все в порядке?» «Конечно, в порядке. Ты же под защитой своего верного рыцаря Макса», — ухмыльнулся штурмовик. «Он спасет тебя от любой беды, только дай в награду сиськи полопать. Вперед, мелкая, нас ждут великие дела». Наемники прошли еще несколько сотен метров, затем проход вильнул в сторону, а потом вдруг раздался в стороны, образовав подземный зал с небольшим озерцом в углу, а у самого края воды к синему свечению мха добавлялся фиолетовый оттенок. «Какая красота!» — воскликнула, остановившись, Юля. «Цветы! Ну, надо же, какие симпатичные крохотули!» «И не просто цветы!» — довольно заметил Илья, глядя на экран ультметра. Они проявляют ультактивность. Это подземные ирисы, добавил Матвей. Я слышал о них от поляков. Ценные растения. И красивые, факт. А кто-то с посохом говорил не лезть в эту дыру, язвительно сказал Макс, глядя на крохотные светящиеся фиолетовые и лиловые цветочки, растущие на тонких белесых стеблях. Меня всегда надо слушать. Я, в отличие от всяких волшебниц, за свои слова отвечаю. Вход в лабиринт новый и неразграбленный. Мы первые грабители будем, словно в гробнице Тутанхамона. Надюха, режь цветочки аккуратно, под самый корешок. Ой, а тут в воде еще и камешки красивые есть, сказала целительница, подойдя к цветам. Илья, посмотри-ка, они в озере блестят, и вон в том углу еще ирисы растут. Интересно, Илья нагнулся над озерцом и достал из воды похожий на янтарь камень. Проверил прибором, точно, предмет с ультактивностью. И ведь такой камушек тут не один, кажется, им и в самом деле повезло. Следующие несколько минут наемники молчали. Илья сосредоточенно искал янтарь, сняв берцы, подвернув штанины и по колени зайдя в неглубокую и теплую, как парное молоко, воду озерца. Надя резала ирисы недалеко от него, Матвей занялся цветами в другом углу зала, и лишь Юля и Макс стояли рядом, наблюдая за остальными наемниками и готовые немедленно вступить в бой. Расслабляться не следовало. Илья уже дошел до середины озера и как раз потянулся к очередному камешку, когда громкий, похожий на стон звук раздался опять, но на этот раз не где-то далеко, а совсем рядом, буквально в нескольких мерах. Взвизгнула Надя, громко выматерился Макс, а стрелок в несколько прыжков выскочил из воды, вытаскивая пистолет, и успел как раз вовремя. Из темноты противоположного конца зала в слабом свете мха на стенах показалось нечто огромное, белое и слизкое. Илья даже не смог сразу определиться, что это, то ли чья-то голова, то часть гигантской амебы, то ли просто кусок слизи диаметром с полметра в поперечнике. И лишь когда неведомая тварь сделала несколько шагов вперед, выходя на свет, а на бесформенном куске слизи вдруг обнаружились крохотные бусинки глаз и отрылся здоровенный, изгибающийся дугой, словно смайлик безгубый рот, наемник понял, что это все-таки животное. Наверное, потому что оно напоминало нелепую белесую рыбу на четырех длинных перепончатых ножках. А потом разглядывать ее стало и вовсе некогда, потому что, издав еще один пронзительный стон, тварь бросилась прямо на Матвея. «Сокрушение!» — закричал штурмовик, поднимая свой меч. Бердыши в подземелье наемники тащить не стали. «Получи!» Матвей нанес сильнейший рубящий удар в голову, однако массы длинной и высокой твари оказалось достаточно, чтобы сбить наемника с ног и подмять под себя вместе с мечом. Одной лапой монстр наступил Матвею на грудь, придавливая к земле, а затем наклонился гигантской пастью и постарался заглотить штурмовику голову, но парень вытянул меч перед собой обоими руками и ударил острием лезвия прямо в открывшийся рот, заставив монстра дернуть головой и отступить на полшага назад. А затем в бой вступили остальные наемники. «Айрна-отшек! Айрна-отшек! Айрна-отшек!» Подняв посох, Юлька выкрикнула три заклятия подряд без перерыва, бледнее на глазах. Две тяжелые ледяные стрелы пробили монстру тело, почти полностью уйдя внутрь, одна вонзилась в заднюю часть головы, заставив тварь еще раз то ли взвыть, то ли застонать. «Сокрушение!» Подскочил к монстру Максим, лупцуя его своим мечом и уворачиваясь от длинного хвоста, которым тварь пыталась сбить наемника с ног. «Придание сил союзнику!» Бросив цветы, Надя подбежала и прикоснулась ладошкой к спине магички, восстанавливая подруге силы. «Фугасный!» Прошептал про себя Илья, выцеливая у монстра то место, которое можно было бы условно назвать шеей, и вдавливая спуск. Выстрел в пещере прозвучал резко и громко. Полетели в стороны клочья белесой плоти, резко запахло чем-то кислым. Однако, монстр, несмотря на то, что уже был весь залит бледно-розовой кровью, все еще оставался силен. Бросив лежащего Матвея, он кинулся к Юле, которая замешкалась, не успев вовремя отпрянуть. Впрочем, Макс успел подставиться под атакующего монстра, закрыв магичку своим телом, хотя времени нанести удар самому ему уже не хватало. Пещерный зверь ударом лапы отбросил штурмовика в сторону, но Юля получила время на то, чтобы отскочить и еще раз дважды ударить магией, а затем накинуть на тварь плетение тени, резко замедлившее ее движение. Дальше стало проще. Илья, улучшив момент, чтобы не задеть товарищей, выстрелил еще раз, попав, наконец, противнику в голову. Но все закончилось лишь тогда, когда вскочивший на ноги Макс полностью вогнал свой меч в шею монстру, после чего его ноги подкосились, и тварь упала на бок. Еще какое-то время она беспорядочно дергала конечностями, но потом затихла. Что это было, блин? Прервав спустя несколько секунд воцарившуюся в подземелье тишину, спросил Макс, вытирая клочком мха свой меч от крови. Ты удивишься, но, похоже, что это аксолоты, кряхтя и охая, сказал Матвей, поднимаясь с земли. Правда, удар у него как у слона. Аксолоты, удивился штурмовик. Это еще что за хрень, личинка такая у земноводных, живет в пещерах, ответил бывший командир титанов, вроде тритона. Только эта тварюга большая, с охрененной пастью и на высоких ножках. Лихо он меня припечатал, если бы не шлем и бронежилет, то я бы точно что-нибудь сломал. Сейчас я тебе помогу, подошла к штурмовику Надя. Лечение, коснулась она парня ладошкой. Кому-то еще нужна помощь. Макс, тебя тоже задели, давай я и тебя подлечу. Не трать силы, мелкая, улыбнулся целительница Максим. Я в порядке, не разбазаривай зря ресурс. КХМ, кстати, со смущенным видом прокашлялась Юля. Максим, ты, конечно, придурок и хамло трамвайное, но, спасибо. За что, а моя королева? Хохотнул штурмовик. За то, что закрыл собой. Благодарю, выдавила из себя магичка. Не стоит благодарности, ваше ледяное величество. Это моя работа, меня за это тут кормит, развел руками парень. Вот я и отрабатываю хлеб. Илюха, ты закончил? Пойдем, посмотрим, откуда эта тварь вылезла. В том конце пещеры наверняка есть ход дальше. Неа, ответил Илья, убирая ультметр, после того, как снял энергию с тела поверженного аксолотля. Сначала мы соберем здесь все цветочки и камешки до единого, а уже потом посмотрим, что там впереди. Скучный ты тип, скривился Макс. Чует мое сердце, что мы на пороге великих сокровищ, а ты копейки с пола собираешь. Курочка по зернышку клюет, отмахнулся Илья. Успеем. В конце зала и в самом деле обнаружилась новая пещера. Немного попетляв по ней и пройдя еще одну развилку, наемники вышли к подземному ручейку, возле которого увидели несколько десятков сталагмитов, поднимающихся к высокому потолку. Причем у некоторых из них кончики чуть светились желтым, а ультметр показал, что они обладают ультактивностью. Пришлось сбивать верхушки сталагмитов и забирать их с собой. Кроме того, в ручейке нашлись еще два крупных камешка янтаря. Илья был доволен, похоже, с финансовой точки зрения их рейд начинал себя оправдывать. Однако, пещера на этом не кончалась. Лаз снова сузился и повел землян дальше, пока не окончился небольшой дырой, в которую пришлось бы протискиваться поодиночке и согнувшись вдвое. «Стойте здесь», — сказал Макс, когда все столпились у нее. «Я сползаю на разведку». «Только недалеко», — ответил Илья. «Не рискуй зря. Если метров через 10-20 ничего не будет, ползи обратно, поищем добычу в развилках». Штурмовик скрылся в норе и отсутствовал довольно долго. Илья уже начал всерьез беспокоиться за парня, когда он, наконец, выполз из дыры с самым загадочным выражением лица. «Командир», — тихо сказал он, — «тебе надо увидеть это самому. Бинокль только возьми, и не шуми, ползи осторожно. Девчонки, вы тоже помолчите, сейчас важна тишина».